Когда все разошлись, мистер Тримбл отвел Паддингтона, миссис Браун и миссис Бёрд в хранилище и показал, в каком надежном месте они держат деньги, а напоследок подарил Паддингтону книжку с инструкциями, чтобы тот знал, что делать, когда придет в банк в следующий раз. «Я надеюсь, мистер Браун, вы не станете закрывать счет», — добавил он. «Банк Флойда не хотел бы потерять такого ценного клиента. Если вы согласитесь оставить у нас свои 3,5 шиллинга, я обещаю выдать вам совершенно новенький фунт для расходов за границей». Паддингтон поблагодарил мистера Тримбла за любезность, но принимать его предложение не спешил. «Если можно, — сказал он наконец, — дайте мне лучше какой-нибудь старенький фунтик, которым уже пользовались». Паддингтон был из тех медведей, которые любят все делать наверняка. И хотя новенькая хрустящая бумажка на столе заведующего выглядела очень соблазнительно, он решил, что все-таки будет куда надежнее взять старенькую и проверенную, ту, которая уже походила по рукам.